Часть вторая. Глава первая. Город встречает нас с писой-перуанцем неодобрительным молчанием. Его бесчисленные веки зашторены на ночь, и в каждом зрачке таится тьма. Она не исчезает даже с наступлением дня. Я и не жду, что взгляд нашего городишки когда-нибудь просветлеет. Как бессмертному ослику Иа, ему суждено сеять лишь уныние и ощущение бесконечности тоски, даже если сама жизнь все-таки имеет предел. Лида не понимает меня. Ей удается любить этот город с его скошенными пыльными бордюрами, привалившимися к тротуарам, как пьяный приваливается к забору, с помойками посреди двора, куда с позаранку слетаются бомжи, с плешивыми пустырями вместо зеленых лужаек. Сестру огорчает мое желание уехать. Она полагает, что человек всюду остается самим собой, и просто сменой декораций его счастливым не сделаешь. Но я знаю, что если бы мы с ней возвращались домой тихой тенистой улочкой, с выметенными тротуарами и фасадами, радующими глаз, у нас обеих было бы куда веселее на душе. Писа выключает фары, выхватившие при обороте глубокие оспины на физиономии нашего дома, как две капли воды, похожего на соседние, вкупе и составляющие наш переулок, в котором и хорошего-то одно название. Со стороны бывших руководителей района было довольно смело назвать его не коммунистическим и даже не имени Жданова, а тополиным. Хотя, возможно, это объясняется вовсе не их решительностью, а заведомой бесперспективностью этой маленькой культи города. Сколько я живу, столько слышу, что наших домов уже нет в плане города. Мы всегда были мертвыми душами, которые даже скупить никто не собирался. И зная все это, сестра еще надеялась уговорить меня остаться. Писа робко пыхтит рядом. То, что я не открываю дверцу, наверное, наводит его глупую голову на определенные мысли. Где уж ему догадаться, что он для меня только утлый челнок, на котором я собираюсь отплыть к райскому берегу. Челнок липок от грязи и недалеко ушел от первобытного плота, но ничего другого под рукой нет. Не выдержав испытания тишиной, Писа начинает ерзать. «Слышь, Тань, ты это... Ты имей в виду, я серьезно говорил. Ты только не думай, что я твою свободу ограничивать буду или там еще что. Я это... По-современному смотрю. Ты молодая, тебе поразвлечься охота. Да я и сам вроде как не старый. Куда захочешь, съездим, куплю чего надо, учиться будешь. Чего тебе в этой дыре сидеть? А запахи?» Я поворачиваюсь и смотрю, как он силится понять. «Какие запахи?» «Ну как же? Ведь ты так трогательно рассказывал Лиде, как тебе в Москве не хватало запаха печенюшки». «А, так я это...» Писа растерянно мигает. «А чего ж? И правда не хватало. Но без этого-то можно обойтись. Я тебе других запахов накуплю. Такие, как ты, Тань, должны жить в столице». «Англии», — подхватываю я. «Чего?» «Нет-нет, ничего». «Писа, ты знаешь английский?» Перуанец осторожно скалится, ожидая подвоха. «Откуда? Да ты чё, Тань?» «А я знаю. И французский. У меня, понимаешь ли, способности к языкам». «В Перу-то на каком говорят?» «А чего ты вдруг про Перу?» — обижается Писа. «Когда это было?» «Ну что ты, я лишь к тому, что и этот язык запросто осилю. Ни у кого в школе такого произношения не было, как у меня». «Да ну!» Вежливо удивляется Писа. «Вот тебе и дану». «А ты к чему клонишь, Тань?» «Да к тому, Писа, что в твоей обожаемой Москве мне тоже делать нечего». Но перуанец, кажется, не слышит меня. «Ты больше не будешь звать меня Толей?» «Я не собираюсь его обнадеживать. Мне не нравится эта дурацкая кличка», — упрямится он. «И никогда не нравилась. Это братец твой придумал. Он тогда себя этим аристократом считал». «А он им и был. И остался». Прерываю я, но Писа опять увлекся. «А теперь в нищего алкоголика превратился. Писатель! Видели мы в ЦДЛ таких писателей!» «Заткнись!» — не выдерживаю я. «Ты не смеешь даже думать так о нем, не то что говорить. Писа перуанец!» Изумленно хлопая глазами, Писа бормочет. «Да ведь ты сама, Тань!» И умолкает. Из темноты тихо выплывают две фигуры. В первый момент я пугаюсь, потому что ночь делает их похожими на призраков. Но одежды одной из них призывно колышутся, и я узнаю даму в красном, как с легкой руки Аркадия ее зовет весь переулок. Она поддерживает своего безобразного спутника и, как обычно, щебечет всякую чепуху. Такой пустяк, как глубокая ночь, не сможет заставить это пустоголовое создание понизить голос. Удивительно, что ни у кого из соседей сожительство этих уродов не вызывает отвращения. А мою сестру оно и вовсе умиляет до слез. «Писа, мы должны вернуться», — говорю я решительно, чтобы он не посмел увильнуть. «Куда? Опять в деревню? Да ты что, Тань?» «Писа, это было свинство с моей стороны, бросить Лиду с этими полоумными бабами. Ненавижу их». «Да ведь ты костерила сестру всю дорогу. Ну и мало ли». «Ты что, серьезно хочешь ехать? У меня глаза слипаются». «Потерпишь. Я должна, понимаешь?» «Не понимаю». Он с присвистом вздыхает. «Ладно, поедем. Надеюсь, бензина хватит. Ты подремли пока. Ехать долго. Давай я откину спинку». Писа вытягивает с заднего сиденья одеяло и укрывает меня. Вопреки опасениям, оно не колется и так мягко обволакивает, что мне и вправду захотелось спать. Я отворачиваюсь к окну и под ровное сопение перуанца наблюдаю, как Лида пробирается ко мне навстречу по темной пещере, обросшей сталагмитами, неловко поскальзывается и виновато улыбается. Со спины ее освещает солнце, вливающееся через просторный вход, а я стою в темноте. Но почему-то именно свет пугает меня. Я хочу двинуться Лиде навстречу, но какая-то необъяснимая сила меня удерживает. А сестра движется так медленно, с таким трудом, что не успевает дойти. Я вздрагиваю, роняю одеяло на пол и долго озираюсь, не понимая, где нахожусь. Машина стоит на траве рядом с шоссе, с другой стороны сонно бормочет лес. Уже светает, значит, деревня где-то поблизости. Писа молча смотрит на меня и кусает нижнюю губу, срывая сухую корочку. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Бензин кончился?» «Хватит еще. Ты так хорошо спала». «Сама знаю». «Почему ты остановился?» «Таня, выходи за меня замуж. Я тебя очень прошу». «Ты что, очумел?» Я окончательно просыпаюсь. «Это невозможно?» «Писа, всего 5 часов утра. У тебя просто бред начался от усталости». «Я и вправду устал. Я все один да один. Танечка, я для тебя все, что хочешь, сделаю. Ты такая красивая. Ты даже не знаешь, какая ты». «Никто не знает самого себя. Ты умная. Ты необыкновенная. Я бы отдал все, только бы ты согласилась». «Ты согласишься?» «Толя, мне вдруг становится жалко этого несчастного дурака, и я протягиваю руку, чтобы потрепать его короткие волосы. Но дотянуться так и не успеваю. Писа неожиданно наваливается на меня грузным телом, и мне удается только сдавленно крякнуть, хотя я-то собиралась издать протестующий вопль. Губы у перуанца толстые и мокрые, как слизняки. Они бегают по моей щеке, оставляя скользкую дорожку, которая, засыхая, стягивает кожу плотной коркой. Кажется, что по мне расползается уродливая короста вследствие неведомой перуанской болезни. Еще немного, и мое тело превратится в парализованный кусок биомассы. Но Писа просчитался. Он забыл, как дерутся девчонки из Тополиного переулка. Взвыв по шакалье, он отлетает на свое место и корчится там, бодая глупый круглый руль. Утешать его я не собираюсь. Дважды меня на жалости не поймаешь. Я выскальзываю из машины и, что есть мочи, бегу в обратном направлении, чтобы Писа потерял время на разворот. Но перуанец оказывается еще и самонадеян. Он пускается в погоню, не прибегая к услугам лошадиных сил. От удивления я даже сбавляю скорость, и ему удается этим воспользоваться. К тому моменту, как я спохватываюсь, Писа оказывается в каких-то 10 метрах. Поворот скрывает меня, услужливо придвинувшимися к дороге соснами. Неожиданно я замечаю возле переезда выцветший от старости запорожец. Такой древней модели мне не доводилось видеть уже 5 лет, а то и больше. Но поскольку мерседесов что-то не видать, я со всех ног мчусь к этой железной божьей коровке, хотя полной уверенности, что она сможет хотя бы сдвинуться с места, у меня нет. Распахнув дверцу, я падаю на низенькое сиденье и ору водителю что-то вроде «Скорее! Вперед! Поехали!» Самое поразительное, что запорожец тотчас срывается, как заждавшийся жеребец.